Или вы намекаете на то, что наше общество будет оскорбительным для его деликатной натуры? «Шутки в сторону», — сказала Джеки. «Мария, а этот парень поедет с нами?» «О, да», — сказала она. «Он говорит, что поедет с великим удовольствием». «Хорошо», — сказала Джеки. «Когда встретимся?» «Видите ли, я сказала ему, чтобы он был здесь через 10 минут. Мне показалось, что Джерри в любом случае захочет увидеть его».